Вдруг треск и хруст прокатились по всему терему. Но особенно досталась башня. Лотар даже покачнулся, когда пол под его каблуками загулял, как палуба корабля в хороший шторм. Лотар быстро сунул гонг за пазуху и выглянул в окно. Сначала он ничего не увидел, только распластанный на мостовой, как морская звезда, труп Каписа. Отсюда лекарь казался спокойным и даже довольным, потому что никакая суета этого мира больше не касалась его. Лотар попробовал было сосредоточиться на его фигуре, но тут новый удар в основание башни заставил его схватиться за край окна, чтобы устоять. Теперь он рассмотрел. Это была огромная собака величиной с трехэтажный дом. Она уже освоилась в городе и пыталась отгрызть от основания башни самый большой кусок. Камни на ее зубах скрипели и рассыпались, падали на мостовую и раскатывались в разные стороны. Вдруг собака задрала голову и отчаянно завыла. И тот час в трех или четырех местах в городе и возле стен взвыли другие собаки. Их хор прокатился над городом как последнее предупреждение, как призыв к смерти. Нужно было что-то делать. Лотар в последний раз окинул взглядом площадку башни, залитую кровью и заваленную трупами. Живой Рубас с улыбкой рассматривал гримасу боли, застывшую на лице Гергаса. Сухмед приводил себя в порядок, брезгливо пытаясь стереть пятна своей и чужой крови с халата. «Нет времени прихорашиваться», — сказал Лотар. «Они сейчас завалят башню и быстро спускаемся вниз». Прихрамывая, постановая от боли, двое его друзей стали спускаться по ступеням. Лотар попытался было им помочь, потому что руки и ноги его приятелей не слушались. Но вдруг чуть не наступил на Крамиса. Тот был жив, но не мог прийти в себя. От падения ему досталось гораздо больше, чем от всех прежних передряг. Вот ему-то желтоголовый и принялся помогать, потому что от сотрясения некоторые ступени провалились. И теперь даже Лотару нелегко было спуститься. Лишь внизу Рубас, Сухмед и Крамис пришли в себя. «Значит, мы победили?» — сказал Рубас со слабой усмешкой. «Он победил!» — Сухмед указал на Лотара. «А мы, похоже, валялись в отключке. А ты попробуй задуши драла голыми руками. А ты попробуй останови накачанного до бровей Крексера лишь саблей». «А вот от меня оказалось мало толку», — просипел едва шевеля бледными губами Крамис. «Ну, ты, по крайней мере, вывел из строя одного, а это совсем неплохо. Большего и мне не удалось сделать», — сказал Рубас и потрепал Крамиса по здоровому плечу. Но юноша скривился от боли. Башня снова содрогнулась, с ее крыши посыпалась черепица. Что-то собаки как будто не заметили, что гонга нет в башне. Лотар на миг задумался. «Так, ты оставайся около князя», — сказал он Рубасу и повернулся к восточнику. «А ты жди моего сигнала, может мне потребуется помощь. Пока займись вот этим», — он кивнул в сторону Крамиса, который, шатаясь от слабости, пытался ощупать острие стрелы, вышедшее сбоку от лопатки. «Ну, в хорошей драке с такой раной иные бойцы и из строя не покидают», — проговорил Сухмед, стараясь утешить юноши. «А я и не собирался уходить оттуда, просто оступился», — запротестовал Крамис, но Сухмед уже уложил его на пол и принялся аккуратно срезать древко стрелы, чтобы снять кирасу. «Знаю, знаю». «А ты куда?» — спросил Рубас. Лотар пожал плечами. «Пока не знаю». Когда он выбежал из терема, стало ясно, что еще три или четыре собаки уже подошли на помощь к своей самой предприимчивой товарке и взялись за терем основательно. Башня уже накренилась и могла рухнуть на крыши соседних домов в любую минуту. Когда Лотар вытащил гонг, не разворачивая ткань, поднял его над собой и все время оглядываясь, пошел в сторону порта. Собаки ничего не замечали. Лишь одна из них, которая только что прорвалась в город и находилась еще очень далеко, почувствовала гонг, который нес Лотар, и залаяла так, что стекла некоторых домов с мелодичным звоном посыпались на брусчатку. Тогда и собаки, которые грызли терем, заметили, что гонг от них потихоньку отдаляется. Желтоголовый понял это сразу, колокольчик тревоги тут же оглушительно зазвенел. Лотар оглянулся, вот и хорошо, все собаки бросились за ним в погоню. Желтоголовый снова сунул гонг за пазуху и побежал по улицам. Печальнее всего было осознавать, что, пробегая по улицам, он обрекает их на гибель, потому что собаки, которые неслись за ним, разрушали все, как неукротимые и неуязвимые тараны, как яростный гнев богов, и не было от них спасения. Подпустив их поближе и убедившись, что теперь они не потеряют его, Лотар припустил быстрее. Что из этого могло получиться, он еще не знал, но он добился своего, теперь он мог выманить их из города и всю стаю. С трех сторон он уже ощущал собак, и свободным оставался лишь путь на юг, в порт. Что же, это хорошо, ведь там было море, в котором сколько угодно собак могли плескаться, как мальки в садке, не причиняя никому вреда. На мгновение Лотар пожалел, что в горячке последних дней так и не заглянул в порт и не знал, что там творилось, но это было не обязательно. Два раза он видел толпы мародеров на улицах. Они шли, шатаясь как пьяные, упиваясь вседозволенностью и высматривали дома побогаче. Сопротивление стражи на стенах, как могло показаться, в основном было сломлено. Но когда эти головорезы попробуют сунуться в дома, их встретят отцы семей, собравшиеся вместе большие семьи. И справиться с ними будет не намного легче, чем справиться с самыми упорными воинами. Всех еще можно было спасти, если увести из города собак, избавить жителей Мирама от угнетающих звуков гонга, а мародерам дать понять, что их вожди мертвы. Но главное — увести собак. Он свернул в узкую улочку, потом еще раз, и вдруг толпа страшно оборванных людей валила из порта в богатые кварталы, чтобы их доля в грабеже не проплыла мимо их бездонных карманов. Лотар в отчаянии заорал: «Прочь! Расходитесь! Спасайтесь! Сейчас тут будут собаки!» На миг он с ужасом представил, что сейчас увязнет в этом месиве человеческих тел и жадных, цепляющих его со всех сторон рук. И когда появятся собаки, они все погибнут под их безжалостными лапами. Но что это? Грабители прижались к стенам домов, затыкая уши, закрывая лица, попадали на землю с пьяной на губах. «Открыли ему путь!» — гонг, догадался Лотар. «Что же, хоть тут-то он мне помог!» Ввалившись в порт, Лотар от облегчения даже всхлипнул, переводя дыхание, но тут же замер. Оказалось, что порт не спасение. Здесь нельзя заставить собак опуститься в воду, потому что воды почти не было видно. От самой кромки пирсов до выхода из гавани плотно стояли корабли, от больших океанских до крохотных лодочек. С борта на борт можно было перешагивать, даже не используя сходин. И если бы Лотар попытался утопить тут собак, то вся эта плавучая армада, весь этот плавучий город, вместивший в себя большую часть жителей Мирама, погибло бы под их каменными лапами. Это было бы пострашнее пожара и мародеров. Лотар еще раз с сомнением огляделся и повернулся назад. До собак оставалось не больше четверти мили. Он продвигался быстрее собак, должно быть, потому что выбирал удобную дорогу между домами, а им приходилось каждый раз вытаскивать лапы из развалин. Нужно вырваться из города. Лотар осмотрелся еще раз. Неподалеку кипела яростная потасовка, в которой небольшой отряд стражников расправлялся с толпой каких-то нищих, которые пытались пробиться к кораблям. К тому же от кораблей на помощь к стражникам бежало немало людей. И хотя эти горожане не бог весть какие вояки, они справятся, ведь за спиной у них остались жены и дети. Пробежав сотню ярдов вдоль воды, Лотар повернул к зданию таможни и очутился на ее широком и пустынном дворе. У него осталось очень мало времени. Он скинул кожаную куртку, сорвал рубаху, мягко опустив гонг на землю рядом с собой. Потом быстро, как только мог, принялся отращивать крылья.